Вторник. Вечер. К несчастью, там, где дело касается таких важнейших вещей, как оборона своей страны, наши высшие мозговые центры подпадают под сильное давление со стороны низших мозговых образований. Интеллектуальный контроль может во многом помочь, но далеко не во всем. И как последнее средство, в действие вступает эмоциональный акт. Это надежное, действующее в отрыве от других психических актов и вне контроля разума средство. Под влиянием эмоций человек может разрушить все хорошее, чего ему удалось достигнуть. Десмонд Моррис. Голая обезьяна. Земля вращалась. Прошло 2 часа. За это время Молотлэп совершил чуть более 1 оборота. Европа и Западная Африка плыли из вечерних сумерек в ночь. Видимо, все они были слишком потрясены, чтобы сказать хоть слово. Рик знал, что с ним дела обстоят именно так. Если он заговорит, то что он скажет? Бывшая жена Джонни и его дети, они в Техасе. И поэтому в Рике вспыхнула ненависть к Джонни. Не выдать этого чувства. Позор. Он смотрел, как беззвучно поворачивается земля. В Молотлэпе было жарко. Пот в состоянии невесомости вниз не стекает. Его капли остаются там, где выступили. Рик вспомнил об этом и вытер пот мокрой тряпкой, которую сжимал в левой ладони. Выступающие слезы увеличивались наподобие беспрерывно утолщающихся линз. Слепящие, все искажающие линзы. Нужно их стереть. Он стер их. Теперь он видел. Темная земля светилась ярко-оранжевыми кругами. Словно географическую карту проткнули с изнанки горящими сигаретами. Трудно сказать, в каких именно местах образовались эти ярко сверкающие круги. Огней городов Европы не видно. То ли они скрыты облаками, то ли просто исчезли. Моря неотличимы от суши. Рик уже видел громадные участки суши, теперь превратившиеся в море. Многие области восточного побережья Америки. Почти вся Флорида. Значительная часть Техаса. Техаса. Способен ли армейский вертолет развить большую скорость, чем гигантская волна? А кроме того, ветры? Нет, она мертва. Когда был день, он видел, куда приходились удары. Он попытался припомнить. Огонь, вспыхнувший посреди Средиземного моря, уже угас. Меньше силы удар пришелся на Балтийское море. Там пламя угасло почти мгновенно. Гораздо большее число столкновений пришлось на центральную часть Атлантического океана. Оставленные ими следы еще видны, а когда Молотлэп был точно над тем местом, было видно лишь распространяющееся во все стороны матово-белое пламя. А потом экипаж космической лаборатории мог заглянуть прямо в центр гигантского урагана, прозрачный огромный столб перегретого пара, а внизу сияющее ослепительно беловато-оранжевым светом пламя. Космическая лаборатория прошла над 3 местами таких соударений. Сейчас оставленные обломками кометы следы гораздо меньше. Воды океана возвращались обратно. Судан. 4 маленькие яркие вспышки. Европа 3. И 1 громадная вспышка вблизи Москвы. Беловато-оранжевый свет этой вспышки все еще не угас. Излучается в космическое пространство. Джонни Бейкер вздохнул и, оттолкнувшись, поплыл прочь от иллюминатора. Откашлившись, он сказал. Отлично. У нас есть что обсудить. Остальные посмотрели на него так, будто он прервал чью-то хвалебную речь. «Аполлоном мы воспользоваться не можем», – упрямо продолжал Джонни. «То сильное соударение в Тихом океане фактически пришлось на наш флот сопровождения. Аполлон спроектирован так, что его посадка возможна только на воду, а моря, а все океаны, а черт возьми! Вам остается лишь просить, чтобы вас доставили домой», – кивнул Петр Яков. «Да, у нас есть такая возможность. Мы к вашим услугам. Воспользуйтесь нашим гостеприимством». «У нас нет дома», — сказала Леонила Маль. «Где же мы совершим посадку?» «Москва — это не весь Советский Союз», — тоном мягкой укоризны сказал Петр. «Разве?» На душе у Рика легче не стало. Он, не отрываясь, смотрел в иллюминатор, и Джонни видел лишь его спину. «И ледники», — сказал Джонни. Внимание остальных переключилось на него. «Тот удар, который пришелся на Россию, удар в Карское море, мы его не видели. Это слишком далеко к северу. Мы лишь пришли к выводу, наблюдая за движением облаков, что такой удар был». «Наблюдение за движением облаков правильно. Этот удар наверняка пришелся в океан. Облачный покров сдвинулся над всей Россией, и он перемещался до тех пор, пока жар в образовавшемся кратере не остыл. Это означает, что вся страна будет завалена десятками миллионов тонн снега. Белые облака и белый снег. В течение ближайших столетий весь солнечный свет, падающий на Россию, будет отражаться обратно в космическое пространство. Я...» Джонни дернул щекой. «Бог свидетель, мне не хотелось бы портить вам день, но ледники будут двигаться по направлению к Китаю. Я серьезно полагаю, что для посадки нам бы следовало подыскать более теплое место». Лицо Петра Якова было неподвижным. «Может быть, Техас?» – спросил он. Спина Рика содрогнулась. «Весьма благодарен», – проскрежетал Джонни. «Моя семья находилась в Москве. Они все погибли. Их убили взрыв и пламя. Вашу семью погубило наводнение. Послушайте, я знаю, что вы сейчас чувствуете, но Советскому Союзу уже приходилось переживать различные бедствия, и он всегда преодолевал их. Ледники движутся медленно. Зато революции распространяются быстро», – сказала Леонила. «Что?» Леонила что-то сказала быстро по-русски. Петр ответил ей. «Тоже по-русски и тоже быстро». «Пусть они все обсудят», – понизив голос, сказал Джонни Рику. «Черт возьми, это ведь их корабль. Послушай, Рик, а ведь вертолет мог успеть вовремя?» «А, Рик, ведь могли же послать вертолет». Рик не слушал его. Наконец Джонни взглянул туда, куда смотрел Рик. Внизу проплывал темный массив азиатского материка. Леонила вдруг заговорила по-английски. В словах ее перемешались горечь и веселье. Она сказала: «Ледники перемещаются медленно, революция распространяется быстро. Я пыталась убедить товарища генерала Якова, но что вы там смотрите?» Рик Деланти обернулся к ней, и она отшатнулась. У разных рас, в разных культурах эмоции на лице отражаются по-разному. Но Леонила увидела лицо Рика, перекошенное в бешеной, убийственной ненависти. Мгновением позже Рик оттолкнулся от стены, но он всего лишь уступил ей место у иллюминатора. Черный покров туч, порожденный падением молота, был сплошь усеян множеством крошечных искр. И появлялись все новые. Количество искр увеличивалось. Светлячки, летящие в боевом порядке. Леонила выпустила поручень. Она плыла через молотлы, парализованная ненавистью в глазах Рика, не имея сил отвести взгляд. Петр увидел этот взгляд и напрягся. Одна рука плотно уперлась в стену, вторая сжалась в кулак. Он приготовился защитить женщину от непонятной пока для него угрозы. Джонни Бейкер нырнул в белесую радугу, протянувшуюся над панелью радиопередатчика. Торопливым, но четко рассчитанным движением он установил частоту, нажал кнопки и заговорил. «Зеркало! Вызывает белая птица! Советский Союз дал залп своими межконтинентальными баллистическими ракетами! Повторяю, советские ракеты в воздухе! Ошибка исключена!» «Черт побери, эти ублюдки запустили все, что у них было! 500 птичек! А может и больше!» К панели подлетел Петр Яков. Резким ударом отключил питание передатчика. Индикаторные огни на панели погасли. Бейкер и Яков пристально, глаза в глаза, смотрели друг на друга. «Деланти!» «Понял!» Рик оттолкнулся и кинулся на Якова. Его тело стремительно мчалось через капсулу. И в это время Леонила пронзительно что-то закричала по-русски. Затем Рик вцепился в Якова, но русский не сопротивлялся. На лице его застыла маска ненависти. Точь-в-точь, как у Рика Деланти. «Передавайте свои предупреждения», — сказал он. «Вы им не сообщите ничего, чтобы они и так не знали». «Что, черт побери, ты имеешь в виду?» — закричал Рик Деланти. «Смотрите», — сказал Яков. Голос Леонилы был странно безжизненен. «Еще одна вспышка над Москвой. И еще одна». «Что?» — Джонни Бейкер переводил взгляд с русского генерала на женщину. Потом он подплыл к иллюминатору. Он уже знал заранее. Он знал, как это будет выглядеть. Потому что один раз он уже это видел. Сбоку оранжево-красного огненного пятна, пылающего там, где была Москва, появился крошечный гриб, ярко переливающийся красным и фиолетово-белым цветом. Позднее соударение, язык у Джонни еле ворочался, потому что это была ложь, потому что уже прошло больше 2 часов, как то, что осталось от кометы Хамнера-Брауна, миновало Землю, и потому что глаза Джонни уже выискивали новые грибовидные образования. Он обнаружил еще 2 маленьких облачка, похожих формой на гриб, и вспыхнувшие, как раз когда он смотрел. Крошечное, но ослепительное, словно солнце, пламя. «Господи!» – выдохнул он. «Весь мир сошел с ума!» «Это для полноты картины», – сказал Рик Деланти. «Им недостаточно столкновения с кометой. Сучьи сыны принялись нажимать на кнопки. Ах, дерьмо!» Все 4 смотрели теперь на то, что разворачивалось внизу. Ползущие ввысь светлячки советских ракет. Внезапно вспыхнувшие языки голубовато-белого пламени, сплошь покрывшие то, что раньше было европейской частью России. Значит, вся промышленность, которая могла уцелеть при столкновении с кометой? «Сумасшествие», — подумал Джонни Бейкер. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Не думаю, чтоб нас приветливо встретили там внизу», — сказал Рик. Голос его звучал странно равнодушно. И Джонни подумал. А не свихнулся и Рик тоже? У Рика что-то булькнуло в горле. Это был просто звук, ничего не означающий и никому не обращенный. Потом Рик повернулся и ударом ноги отправился через весь молот-лэб подальше от остальных. Яков уже находился в другом конце лаборатории, у воздушного люка, ведущего в Союз. И у Джонни Бейкера мелькнула безумная мысль. А что, если русский хочет достать припрятанное оружие? Вот это нам и нужно. Пистолетная пальба на орбите. А почему и нет? Там, откуда родом Яков, сумасшествие и месть – старая добрая традиция. Такие-то дела, спокойно и тихо сказал Джонни. Нам лучше бы вести себя дружно. Нам, последним астронавтам. Было бы лучше, если бы мы держались друг за друга. Но мне что-то не верится. Рик. Рик спускался в воздушный люк Аполлона и при этом ругался. Тихо, но в то же время достаточно громко, чтобы его можно было услышать. Джонни, обернувшись, посмотрел на Якова. Русский не делал попыток открыть ведущий к Союзу воздушный люк. Он висел в воздухе, в позе, будто приготовился к чему-то, но не делая ни единого движения. Он неотрывно смотрел вниз, на Землю, на усеянную вспышками Землю. Капсулу заполнил громовой вопль Рика. «Дерьмо! Сэр, в Аполлоне вакуум! Как считаете, если я надену шлем и посмотрю, не повреждена ли тепловая защита?» «Не надо!» «Дерьмо! Дыра в оболочке корабля в любом случае означает, что при возвращении Джонни и Рика ждет смерть». Итак, экипаж лаборатории опять-таки располагал всего лишь одним кораблем. Джонни обернулся к Петру Якову, все еще всматривающимся в иллюминатор. Ударить сзади Якова по шее прямо сейчас, пока он этого не ожидает? Или посадка в России в качестве военнопленных? Ну уж нет. Джонни Бейкеру вспомнились отрывки из архипелага ГУЛАГ. Рука его поднялась для удара. Рик справится с Леонилой, и тогда они... Эти мысли мелькнули в голове Джонни, но он ничего не стал предпринимать. А Петр Яков обернулся и, медленно обращаясь сразу ко всем, сказал... Они движутся к востоку. К востоку. Мгновение, которое тянулось бесконечно, Бейкер и Яков смотрели друг на друга. А потом оба кинулись к радиопередатчику.